Приложение. Сведения о советских аппаратах для исследования Луны. Таблица показывает наименование аппарата, дату запуска, время московское, основные сведения о полете. Полеты АЭС Луна. Луна-1. 2.1.1959 года. Первый в истории космический аппарат, направленный к небесному телу. Впервые достигнута вторая космическая скорость, необходимая для межпланетных полетов. Луна-2. 12.9.59. Впервые в истории космонавтики совершен перелет на другое небесное тело. Луна-3. 4.10.59. Получены первые фотографии обратной стороны Луны. По результатам фотографирования составлены первые карты и атлас обратной стороны Луны. Луна-4. 2.04.63. Отработка космической техники для исследования и освоения Луны. 6.04.63 АЭС прошла на расстоянии 8500 км от лунной поверхности. Луна-5. 9.05.65. Отработка системы мягкой посадки на Луну. 12.05.65 станция достигла поверхности Луны в районе моря облаков. Луна-6. 8.06.65. Испытание и отработка систем АЭС, ее астроориентации, радиоуправления, автономного управления, а также радиоконтроля траектории полета. Луна-7. 4.10.65. Отработка системы мягкой посадки на Луну. 8.10.65 станция достигла поверхности Луны в районе океана Бурь, западнее кратера Кеплер. Луна-8. 3.12.65. Комплексное испытание систем станции на всех этапах полета и прилунения. Станция достигла поверхности в точке с селеноцентрическими координатами 9 градусов 8 минут северной широты, 63 градуса 18 минут западной долготы.